Вошел Луиджи с кучей платья на руке в туфлях. «Готово?» — озабоченно спросил он звонким шепотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону. «Отправление!» — шепотом крикнул он, как бы провожая поезд, то, что обычно кричат Виталий на станциях при отправлении поездов. И горничные, давясь беззвучным смехом, упали головами на плечи друг другу. Потом он, мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери, чуть стукнул в нее и, склонив голову на бок, полголоса почтительнейше спросил: «На сонато, сеньоре?» Издавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипуче, медлительно и печально ответил сам себе, как бы из-за двери: «Yes, come in». А на рассвете, когда побелело за окном 43-го номера и влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилось против солнца, восходящего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Соляро, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, принесли в 43-м номер длинные ящики из-под садовой воды. Вскоре он стал очень тяжел и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемуся по склонам Капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз до самого моря. Извозчик, волый человек с красными глазами, в старом пиджаке с короткими рукавами и взбитых башмаках, был с похмелья. Целую ночь играли в кости в тратории. И все хлестал свою крепкую лошадку, по-сицилийски разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенцами на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на остриях высокой медной сиделки, с аршинным, трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной челки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками, тем, что он до последнего гроша проигрался ночью. Но утро было свежее, на таком воздухе среди моря под утренним небом. Хмель скоро улетучивается, и скоро возвращается беззаботность к человеку. Да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиной. Пароходик, жуком лежавший далеко внизу, на нежной яркой синеве, который там густо и полно налит Неаполитанский залив, уже давал последние гудки. И они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портье догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных, с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через 10 минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал в Соренто, Кастелломаре, навсегда увозя от Капри семью и Сан-Франциско. И на острове снова водворились мир и покой. На этом острове 2000 лет тому назад жил человек, несказанно мерзкий в удовлетворении своей похоти и почему-то имевший власть над миллионами людей, наделавший над ними жестокости сверх всякой меры, и человечество навеки запомнило его, и многие-многие со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова.